Эпилог, часть вторая. Какая-то совковая забегаловка с огромными бежевыми шторами на окнах. Кому только пришло в голову здесь назначать встречу. Арине это все не нравилось, как и та странная записка, что она получила утром. «Ты знаешь, с кем спишь и на чьих костях строишь свое счастье», гласило послание от загадочного незнакомца. Благо, что Илья сегодня уехал в офис пораньше, а у нее появилась возможность улизнуть из дома. Разумеется, Арина не стала бы рисковать ни собой, ни малышами, учитывая, что записка явно не от доброжелателя, а потому взяла с собой несколько охранников, которые были уверены, что хозяйка идет на встречу с подругой. На встречу пришла брюнетка, что сначала долго кружила по залу, не решаясь подойти. И только после того, как убедилась в том, что охранники остались у входа, соизволила присесть за столик. «Здравствуйте, мы знакомы?» Ворохова силилась вспомнить, где именно видела эту девушку, но та лишь усмехнулась. «Лично не знакомы, но у нас есть кое-что общее. Вернее, у меня было, а у вас есть. Даже не знаю, кому сейчас хуже». Правильные черты лица брюнетки перекосило от воспоминаний. «Меня зовут Инесса. Слышала обо мне?» «Инесса? Конечно же, Арина слышала о ней. Бывшая жена Ильи?» «Ага. Похоже, Инна наслаждалась растерянным видом бывшей соперницы, но взгляд ее тут же угас, когда опустился на живот оной. «Ты беременна?» «Это тебя не касается. Зачем ты позвала меня? И что значит эта записка?» Арина бросила на стол клочок бумаги. «А ты в курсе, что ждешь ребенка от убийцы?» Зло прошипело, склонившись над столом. «Что это значит?» «Твой муженек убил моего парня. Его звали Тимур, и он был инвалидом. А знаешь, за что? За то, что тот хотел отомстить Илье, который во время каких-то разборок в 90-х покалечил Тима. Меня же чуть не изнасиловала вся его свора, но в последний момент Илья передумал. Уж не знаю почему». Его брат хотел и меня убить. «Послушай, я не знаю, почему ты рассказываешь это мне. Меня это не касается. Если у тебя все, то я, пожалуй, пойду. Не заставляй меня позвать охрану». Арина поднялась со стула с твердым намерением удалиться, но Инна схватила ее за руку. «Подожди, прошу тебя, помоги мне. Мне нужны деньги, чтобы уехать из страны. Его брат, змей, он ищет меня с четким намерением убить. Илья тогда отпустил меня, но старший Ворохов, он решил, что меня нужно убрать. Я помогала Тимуру в его месте, а они это не прощают. Я не смогу долго прятаться, я и так последние несколько месяцев жила в заброшке. Змей найдет меня скоро. Умоляю, помоги мне. Мне больше не к кому обратиться». В глазах девушки плескалось отчаяние. Арина с растерянным видом плюхнулась обратно на стул. Положила руку на живот, словно защищая своих детей от услышанного. О делишках братьев Вороховых она уже давно наслышана, но чтобы два криминальных авторитета охотились за беззащитной девушкой, это слишком даже для них. С другой стороны, она поклялась себе, что больше не станет ничего скрывать от мужа. Ведь они теперь настоящая семья, не предаст ли она его, если заплатит этой девице? Да и вообще, какое Арине дело, что будет с пустышкой, заигравшейся в бандитские игры? Но как ей смотреть в глаза своим детям, когда они родятся? Как чувствовать себя женщиной, зная, что обрекла человека на смерть, даже не попытавшись ему помочь? Вздохнула и снова посмотрела на Инессу, что с надеждой взирала на нее, ожидая ответа. «Вот же ж! Я передам тебе деньги сегодня же!» А ты поторопись уехать. Если тебя поймают, я буду все отрицать. Поняла? Инна поспешно закивала. Спасибо. И это. Будь счастлива с ним.